Глава 29. Непродуманная дуэль. Провинция Джарат. Куурская империя. Через 3 дня после того, как Кирин завалил столицу ненужными талисманами. «Ты ведь этого не сделала?» — сказал Кирин. «О, сделала», — призналась Джанель. «Но ты с ним не сражалась?» — поднял бровь Кирин. «Я имею в виду, что не шучу, когда говорю, что видел Релоса Вара лицом к лицу с богами. Не просто королями-богами, с самими 3 сестрами. Удачей, смертью и магией. Одновременно». Примечание. В защиту Джанель. Это была волшебная ситуация. Она, должно быть, думала, что поймала вас в хитрую ловушку фехтования на мечах. Довольно умно с ее стороны попытаться контролировать поле боя. Мне почти жаль ее. «О, она сражалась с ним», — сказала Дорна. Она посмотрела на звезду. «Я не могу дотянуться до нее отсюда. Ты не против, дорогой?» «Без проблем», — сказал звезда. Наклонившись, он отвесил Джанель подзатыльник. «Эй!» — Джанель впилась взглядом в звезду. «Ты что творишь?» «И ты заслуживаешь еще 1000 жеребенок», — сказала Дорна. «Я воспитывала тебя иначе». Она ткнула пальцем в барную стойку. «Не затевай драку с тем, кто способен напугать богов. Слова, по которым можно жить». «Я точно знала, что я делаю», — запротестовала Джанель. «Практически». Коун открыл книгу. «Я действительно ненавижу эту часть». Рассказ Коуна. Малкасианские помещения Грин. Атрин. Джарат. Куур. Стражники затащили брата Коуна и кобылу Дорна в палатку, стены которой украшали огненные мотивы, вышитые красным и золотым. Со всех сторон усмехался ягуар Ставиры, он словно потешался над этим безрассудным вторжением. Брат Коун встречался с сэром Аретом всего раз, когда тот несколько месяцев назад злобно прибыл в замок Теломер с солдатами. За время своего отсутствия сэр Арет не стал менее красивым. Джаратцы называли окрас его кожи поцелованным солнцем, золотисто-белый лаевос и бронзово-коричневой кожа сочетались с темно-коричневыми перчатками на руках. Один глаз окружало белое пламя, отчего казалось, что он блестит чуть бледнее, чем второй. Настроение Рета тоже особо не улучшилось. Едва оказавшись в палатке, он замахнулся мечом на Дорну. «Нет, сэр Арет», — остановила его Сенера. Акцент выдавал, что народом из столицы Куура. «Примечание. У меня нет акцента. Если здесь обнаружат трупы, это приведет к расследованию. Мы не хотим привлечь внимание. Лорд Вар был бы очень разочарован». «Эта сука знает меня», — отрезал сэр Арет. «Если она расскажет обо всем отцу, он потребует выплаты по своим кредитам. И тогда у ваших людей не будет привратного камня в Таламере, которым можно было бы воспользоваться». «Она старуха. Она не способна причинить тебе вред». Сенера посмотрела на кобылу Дорну, затем на охранников. «Кто-нибудь, выньте у нее кляп!» Брат Коун ожидал, что стоит только охраннику вытащить кляп, и изо рта кобылы Дорны посыплются ругательства. Но, возможно, Дорна не стала браниться, так как понимала, чем это грозит. «И что теперь?» Кобыла Дорна вздернула подбородок. «О, все как обычно», — сказала Сенера. «Мы разговариваем, я задаю вопросы. Ты в ответ рассказываешь мне какую-нибудь историю, правдивую или ложную, как тебе больше нравится, чтобы убедить меня не позволить очаровательному сэру Арету перерезать тебе горло». Примечание. На случай, если это не очевидно, это был сарказм. Брат Коун сглотнул. «Здесь так не поступают, ты же знаешь. В этой провинции проникновение в чужое жилище не считается тяжким преступлением. Было бы очень странно предавать нас смерти. Никто не поверит, что мы убийцы, пойманные на месте преступления. Если сэр Арет убьет нас, это будет иметь тяжкие последствия». Сенера повернулась и впервые посмотрела на него. Ее теплые серые глаза не носили прикосновения богов, не были оттенка одного из божественных цветов королевских домов. Она подмигнула брату Коуну. «Жрец прав», — сказала она сэру Арету. «Старуха злая колдунья с нечестивым языком», — рявкнул сэр Арет. «Да, твоя мать говорила мне именно это», — сказала кобыла Дорна. Он снова вытащил свой меч и шагнул к ней, но на его пути встал охранник. «Дорна!» — сказал брат Коун. «Ты совсем не помогаешь!» «Прости!» — пробормотала она. Не смогла остановиться. Синера наблюдала за ними с выражением, граничащим с недоверием. Подойдя к столу, она налила несколько чашек чая. «Признаю свою ошибку. Старуха может причинить вред твоим чувствам». Она подняла чашку. «Кто-нибудь хочет чаю?» «О, я бы с удовольствием», — сказала кобыла Дорна. «Если бы ты меня развязала». Она пошевелила руками за спиной, чтобы подчеркнуть, насколько она скована. Синера внимательно посмотрела на нее и протянула чашку. «Развяжи себя сама. Мы обе знаем, что для кого-то вроде тебя эти узы с таким же успехом могут быть сделаны из сахарной нити». «Что мы делаем?» Сэр Арет указал на переднюю часть Азока. «Моя семья вернется с минуты на минуту. У нас нет времени на общение с крестьянами. На тебя достаточно приятно смотреть, Синера, но ты никого не обманешь, заставив думать, что ты жеребец». Примечание. Такой красивый и такой глупый. Каким-то образом ему удалось упустить тот факт, что все охранники следовали моим указаниям. Если это не совпадает с определением «жеребца» в джарасской культуре, то просто я не знаю, что еще может совпадать. «Предоставь все людям, которые знают, что делают». Он сделал знак охранникам. «Заберите их обоих, мы переведем их в южный амбар и позже решим, что с ними делать». «Ты по-прежнему очарователен, как и всегда», — пробормотала Дорна. Выражение лица Синеры напряглось, и она на секунду закрыла глаза, а затем поставила чай на стол. «Сэр Ред, что это за шум?» Рыцарь снова повернулся к ней. «Что?» Брат Коун понял, что Синера не болтает без дела. Вдалеке раздался глухой рев, как будто они вновь оказались слишком близко к водопаду демонов. И шум был ликующий. Толпа на турнире просто ликовала. Запыхавшийся гонец в красном и золотом вошел в палатку. «Благородные господа!» Судорожно глотая воздух, сказал он. «В расписание турнира добавлено еще одно соревнование. Граф Таламер будет сражаться с Релосом Варом!» «Нужно иметь совершенно пустую голову!» — возмутилась кобыла Дорна. Брат Коун знал, что Дорна не имела в виду Релоса Вара. «Будь оно все проклято!» — не выдержал сэр Арет. «Она собирается убить его!» Примечание. «Ох, он такой хорошенький и такой глупый!» Познакомившись с остальными членами его семьи, я предполагаю, что Арета в детстве роняли вниз головой. Несколько раз. Синера уставилась на него. «Ты здесь новенький, да?» «Джанель сильна, как 10 мужчин», — сказал сэр Арет. «Твой хозяин хорошо болтает языком, но на дуэли Джанель разорвет его на части». Синера закатила глаза. Она выглядела растерянной, но не встревоженной. «Тогда пошли». Синера жестом подозвала охранников. «Забирайте этих двоих на трибуны. Самое меньшее, что мы можем сделать, это позволить им стать свидетелями смерти их любимого графа». «Как можно быть такой глупой?» — пробормотала себе под нос кобыла Дорна, пока они шли, иногда подталкиваемые сзади нетерпеливым охранником. «Она сказала, что просто поговорит с проклятым герцогом, а вовсе не то, что вызовет какого-нибудь колдуна на дуэль. О чем, чтоб мне в ледяной ад попасть, она только думала?» «Не знаю», — ответил брат Коун. «А что Синера имела в виду, говоря о веревках? Не обращай внимания, жрец». «Я вдруг подумал об огнекровке, у которой лопнула подпруга», — сказал он, — «и о веревках Калазана. И если уж на то пошло, помнишь все эти арбалеты, нацеленные на графа Джанель в Мерейне, на которых внезапно лопнули все тетивы?» «Хватит болтать!» — сказал охранник, идущий позади них. Его акцент звучал вполне по-джарацки, но в голосе слышалось что-то еще. Брат Коун вздохнул, но подчинился приказу стражника. Впрочем, это не могло помешать ему думать. Брат Коун задался вопросом, имела ли граф Джанель какое-нибудь представление о том, что кобыла Дорна также подходила под джарацкое определение колдуньи. Он вспомнил обо всех людях, которые рядом со старухой вдруг теряли свои кошельки, но он никогда не видел ножа в ее руках. Он подумал о том, как хорошо она штопала дырки, делая стежки столь мелкими, что их невозможно было различить невооруженным глазом. Она, вероятно, знала лишь одно заклинание, связывающее и развязывающее, но владела им блестяще. «О чем она только думала?» — снова пробормотала Дорна. Сенера шла как королева. Ничто в ее поведении не наводило на мысль, что она боялась, что кто-нибудь может призвать ее к ответу за смерть в Мирейне. В то же время сэр Аред нервничал и оглядывался по сторонам, чтобы посмотреть, не наблюдает ли за ним кто-нибудь. Он, вероятно, искал своего отца. Сенера повела своих спутников в уединенную, расположенную выше остальных зону на трибунах, где у каждого присутствующего были свои слуги и стражники. «У тебя есть собственная ложа?» — шокированно спросила Дорна. Сенера рассмеялась и села. К ней тут же подскочил, надеясь на объедки и внимание, маленький Дол, возможно, месяцев 8 или около того, спавший до этого на бархатной подушке. Сенера потрепала собаке уши и позволила ей сесть рядом, положив голову на колени. Брат Коун моргнул, узнав собаку. Щенок стража из Мирейны, которого Сенера забрала с собой, когда покинула город из-за вызванного ею удушливого газа. «Я собираюсь посоветоваться с отцом», — сказал сэр Аред. «Если я найду его первым, он не станет меня искать. Надеюсь, вы знаете, что делаете». И он ушел, жестом приказав своим солдатам следовать за ним. «И вот перед нами очень красивый идиот», — покачав головой, сказала Сенера. «Я рада, что он нам не нужен ни для чего по-настоящему важного». Брат Коун начал было отвечать, но в этот момент граф Джанель выехала на ринг, и толпа радостно заревела. Девушка взмахнула мечом и что-то закричала толпе. Брат Коун понял, что она выкрикивает свои обвинения, что Релосвар — колдун, который приказал демонам и драконам напасть на провинцию, а белая колдунья с юга помогала ему. Находящаяся рядом Сенера замерла, поглаживая Дола. «Последствия этого могут быть весьма обременительны». Сенера повернулась к Дорне. «У ваших людей есть законы, защищающие от клеветы?» «Да, ты как раз смотришь на их исполнение». Следующим выехал Релосвар, и хотя он не щеголял на лошади, как Джанель на разгоне, в седле он держался достаточно уверенно для того, чтобы не опозориться. Речь Релосвара была убийственной. «Эта женщина не настоящая джаратка!» — воскликнул он. «Я знаю, я здесь чужак, но, по крайней мере, я не лгу. Она заключила соглашение с демонами, будучи еще ребенком, в кантоне Ланеш. Она не сбежала от демонов, она была их предводителем. Она повела армию демонов против всех вас. И теперь, когда мы захотели остановить ее и ее махинации, она стремится исказить правду. Разве она не посетила Мирейну незадолго до ее разрушения? Разве она не покинула свой родной кантон Таламер? Она напала на своего жениха, когда он обнаружил ее предательство. И теперь она указывает на меня, потому что я знаю, кто она такая, и у меня хватает смелости сказать это». Толпа на миг умолкла, а потом взревела. Они не приняли сторону Релосвара. Он был чужаком, а она была Джанель Данарак. И, имея сомнения, они заранее решили, что она права. Если только Джанель не проиграет. В его словах было что-то мерзкое, и в немалой степени потому, что он адски извратил ее историю. Брату Коуну стало плохо. Если Релосвар победит, этот бой станет доказательством, необходимым для того, чтобы предать Джанель смерти. За дуэлью последует сожжение. Сенера улыбнулась и продолжила гладить собаку. Примечание. Кто хорошая девочка? Бунтарка хорошая девочка. Проклятие. Не осуждайте меня, она просто очаровательна. Окончив свой выезд, Релосвар удивил всех, спешившись и оставив лошадь в стороне. После минутного раздумья граф Джанель сделала то же самое, отправив Аразгон обратно в конюшню, несмотря на энергичные возражения огнекровки. Сражающиеся сошлись друг с другом, и каждый был вооружен мечом и щитом. Джанель воспользовалась своим фамильным мечом, который давал ей преимущество, и при том, что любому человеку понадобились бы обе руки, чтобы управляться с ним. Примечание. Почти любому. Джанель держала его так, словно это был одноручный меч. Релос Вар выглядел как библиотекарь, которого кто-то насильно загнал на гладиаторский бой. Впрочем, его внешность совсем не соответствовала его мастерству. Релос Вар легко уворачивался от ее замахов, тесня Джанель назад. Ее сила не давала никаких преимуществ. Если они сейчас о чем-то и говорили, этого не было заметно. Весь стадион принялся скандировать. «Данарак! Данарак! Данарак!» А затем что-то произошло. Братко он не заметил ошибки. Может быть, Джанель ее и не сделала. Она вскинула меч, Вар замахнулся на нее своим. И меч Джанель разлетелся вдребезги, как будто был из стекла. Все вскочили с мест, все до единого, от герцога до самого обычного ребенка, сидевшего на коленях у родителей на крышах по ту сторону луга. Мгновение спустя побежденная Джанель без сил упала на колени. Она сдалась Релосвару. «О, проклятие!» — сказала кобыла Дорна. «Твой человек выиграл достаточно честно». Релосвар пронзил Джанель мечом. Время остановилось. Брат Коун, пораженный, уставился на поле. Даже с этого расстояния брат Коун увидел потрясенное выражение лица Джанель. Релосвар выдернул меч, и Джанель упала. Под ней растекалась лужа крови, впитывающаяся в землю. Она не шевелилась. Толпа притихла. Сенера вздохнула и встала. «Итак, с этим закончили. Пойдем принесем тело».